Интерпретация третьей главы. Понятие однородности мы обычно относим к качественному состоянию и понимаем под ним подобие друг другу по определенным параметрам. Однородный – это состоящий из одинаковых или идентичных по качеству состояний. Сами качества – создаются микроэлементами, если это относится к физическому телу, и энергокомпонентами, если относится к тонким конструкциям. Чем меньше по объему сравниваемые формы, тем больше может быть их однородность. И так как состав их еще минимален, то однородность их в основном определяется качественным состоянием. То есть качественный состав – это показатель однородности для форм на начальной стадии развития. При значительной протяженности эволюционирования форм по времени к качественным показателям начинают присоединяться другие показатели. Но для малых объемов главным становится единоцелостность фактуры, состояние ее из одинаковых микрокомпонентов. Но микрообъемы состоят не обязательно целиком из одного качества, а их однородность может соблюдаться по нескольким качествам. Однако условие единоцелостности будет выполнено и в первом варианте, и во втором. Хотя по фактуре эти варианты будут отличаться между собой. Фактура первого варианта отличается от фактуры второго варианта. В мини-объемах качественные состояния являются главными в создании внутренних процессов, в их формировании и ведении. Они влияют на внутренние построения. Но индивидуальность при этом соблюдается, и ее обуславливает начальное построение форм, закладываемое при их создании. Один частный объем выбирает для развития одно качество и поддерживает его однородность, другой – другое. В ходе развития качественные состояния начинают наращиваться. То есть качество сохраняется одно и то же, но количество слагающих его компонентов становится больше. Общее построение объема начинает изменяться по причине изменения количественного состава. Изменяется его внутренняя конструкция. Происходят и другие изменения в данном объеме, несмотря на то, что качественная однородность сохраняется. Наращивание количественных энергокомпонентов приводит к увеличению общей мощи и потенциала объема, так как каждый новый компонент добавляет свой микропотенциал и мощь к общему. Поэтому чем больше их станет в объеме, тем больше будет его мощь и энергопотенциал. Если же в объеме начинается присоединение неоднородных энергокомпонентов, то это указывает на то, что внутри начинаются и качественные, и количественные изменения, меняются процессы. Качественные однородные энергокомпоненты создают прогрессии одного качества. Но когда объем прогрессирует, то это неизменно в силу особого конструктивного построения и уровневых переходов приводит к появлению новых качественных прогрессий, потому что одна качественная прогрессия по мере эволюционирования не остается неизменной, а начинает через какой-то период времени трансформироваться в другое состояние. Чаще всего это связано с переходом с уровня на уровень. Однородные качественные прогрессии изменяются в разных направлениях при восхождении по уровням. А это приводит к появлению разнофактурности внутри объема. В одном объеме в результате трансмиссии качества последние перерождаются в другие качества. Образуется разнофактурность. Разные качества начинают группироваться по однотипности. Один тип качественных энергокомпонентов объединяется в одном объеме, другой тип в другом и так далее. Внутри общего объема образуются частные микрообъемы со своими качествами. Включается механизм систематизации на основе заданной программы поэтапного развития. Механизм систематизации обособляет в группы по функциональным свойствам. И кроме того, распределение частных объемов, а следовательно и всех качественных энергокомпонентов в общем объеме, происходит на основе иерархической порядковости. А это значит, что высшие частные объемы располагаются в верхней части общего объема, а низшие объемы в его нижней части. Подобным образом происходит распределение частных форм в любых индивидуальных объемах, самостоятельно развивающихся. То есть они формируются на основе тех же законов, что действуют в каждой иерархии. И внутри них действует закон иерархической распределительности. Малое повторяет большое по своим построительным основам. И в обоих будут действовать одни и те же законы, потому что эти высшие и низшие объемы, как индивидуально развивающиеся состояния, абсолютны по своему строению и прогрессируют бесконечно. Таким образом, в иерархии общего объема однородные энергокомпоненты, состояния, формы, субстанции и так далее, объединяются по уровневой схеме. На нижних уровнях располагаются однородные формы одного качества. На средних тоже однородные формы, но уже стоящие на порядок выше по развитию и так далее. И в этом случае возникает вопрос, имеется ли в объеме, содержащем однородные формы, принцип спецификации, распределения по порядкам, объединяющим собой какие-либо величины или характеристики. В однородных объемах с одним качеством при наращивании однотипных компонентов, как мы выяснили, происходит возрастание величины его мощи. Одно и то же качество не изменяется, а меняются только его количественные показатели. Новая единица качества, присоединяемая к существующим единицам, как бы сливается с ними. Встает вопрос, может ли новая качественная единица, присоединяемая к объему, принадлежать уже другому уровню. Систематизация по уровням происходит по основному такому показателю, как мощность. На одном уровне собираются энергокомпоненты с одинаковой мощностью, а сам уровень выражает какое-то одно качество, потому что та функция, которую они, одинаковые компоненты, выполняют, должна производиться компонентами, соответствующими друг другу потенциалами. Если же, допустим, один из энергокомпонентов, участвующий в произведении требуемого действия по потенциалу, будет больше того, с кем стыкуется в связи, то он его подавит, и нужного действия не произойдет. Нормальное функционирование в цепи взаимодействий будет нарушено. То же произойдет, если в цепь с большими потенциалами попадет единица с меньшим потенциалом. Она будет подавлена смежными потенциалами. Цепь взаимодействий, а следовательно и функционирование, нарушится. Поэтому уровневая систематизация требует обязательного потенциального соответствия располагающихся на нем единиц. И если к данному качеству присоединяется новая единица, она должна обязательно быть этого же уровня. Это условие обеспечивает нормальное развитие каждой единицы и требуемое функционирование самого уровня как определенного качественного состояния в целом. Все это свидетельствует об использовании принципа спецификации в объемах с разнородными качествами и о существовании распределения качественных элементов по разрядам. Таким образом, все энергокомпоненты, принадлежащие к одному уровню, имеют пределы по показателям энергопотенциалов. Количество единиц на одном уровне может расти, но все единицы должны выдерживать между собой мощностное соответствие, поэтому сама мощность одного уровня имеет предельные границы. Выход за эти пределы говорит о том, что единица с повышенной мощностью начинает принадлежать другому уровню. Сама мощность растет только по количественным показателям, а такой показатель, как качество, ей не присущ. Но тогда возникает вопрос, на какой основе происходит объединение по качественным показателям на том же уровне? Как мы выяснили, уровень объединяет одинаковые по качеству единицы, формы. Может расти по количеству этих единиц, а они должны соответствовать друг другу по мощности. И именно этот показатель способен расти количественно. Но так как для одного уровня существуют определенные предельные величины, то увеличение мощности приводит к переходу данной единицы на следующий уровень. Теперь перейдем к анализу качественных показателей. Именно качественные показатели обеспечивают индивидуальность для любой личности, формы, объема. Но этот показатель связан с информационной накачкой, так как именно содержание той или иной информации в духовных кладовых индивида воссоздает в нем то или иное качество. И таким образом, именно знания разного рода обеспечивают индивидуальность и особенности личности. Например, знания в спорте, знания в действиях, танцах, музыке, физике, истории и так далее. Они создают качественные характеристики личности. Знания надо понимать в более широком смысле, ибо любой накопленный жизненный опыт выражает собой знания какого-либо рода. Например, умение танцевать выражает знание индивида красиво перемещаться в пространстве с использованием маневренности материального тела. Но чтобы научиться виртуозно, как это делает балерина, управлять своим телом, необходимо накопить знания соответствующего рода. Поэтому любой наш жизненный опыт превращается в знания, а они формируют уже качество индивида. Любая личность накапливает за свое существование и однородные знания, специализированные, и неоднородные, потому что жизнь слишком разнообразна и приходится соприкасаться то с одним, то с другим, постигая его в большей или меньшей степени. А все это создает обособленности индивида, формирует его способности, мировоззрение, сознательность. И дальнейшие устремления берут свои истоки из накопленных в прошлом знаний и приобретенных ранее качеств. Аналогичное происходит и в любой частной форме, находящейся в каком-либо общем объеме, состоящем из однородного качества. То есть способность функционирования его, а также возможности и особенности будут зависеть от качественного состояния этого объема, от строения его энергокомпонентов. Например, музыкальные знания однородны, и качество, казалось бы, одно, но сколько тонкостей дает информативная накачка этого направления? В индивиде могут открываться способности певца, музыканта, преподавателя этого направления, музыковеда, и проявляться прочие особенности развития в данном качестве. То есть однородность еще не означает какую-то узкую ограниченность. Чем больше информации данного качества накапливается в индивиде, тем больше способностей в нем может открыться. То есть и здесь, при качественной однородности, будущие особенности поведения, действий, будут зависеть от качественных основ. Все это говорит о том, что в общей системе однородностей происходит своего рода специализация, обособление особенностей индивидуального. Например, в общих музыкальных познаниях обособляются знания по игре на пианино, гитаре, вокалу, танцевальному искусству и так далее. Таким образом, индивидуальность в однородном базируется на двух принципах построения. Первый. Однородных качествах, складывающихся из однородных накоплений. Второе. Приобретении неоднородных качеств за счет присоединения неоднородных элементов, каждый из которых продолжает дальнейшее развитие как однородное состояние. В этом случае форма развивает и свою однородность, и свои неоднородные качества. А это приводит к различиям в структурных построениях. Индивидуальная структура отличается по построению от однородной структуры, и различие их заключено в способности вмещать в свой объем качественные элементы. Однородные энергокомпоненты являются простейшими элементами построения. Поэтому они образуют различные конструкции в зависимости от своих соединений. Однородные элементы создают индивидуальность объему в зависимости от формы соединения с другими такими же элементами. Но если сравнить объемы с однородными и неоднородными качествами, то более перспективным оказывается неоднородный объем. Кроме того, объем, обладающий разнородными качествами, является высшей формой по отношению к однородному объему, потому что у первого больше перспектив в развитии, хотя на первый взгляд это может быть и незаметно. Например, сравним два объема. Один из них образуется однородными элементами, другой – неоднородными. Первый объем сделал больше однородных накоплений и по мощности в несколько раз превосходит второй объем. Но объем однородных качеств пределен. Он может расти только до каких-то предельных величин. А дальше уже происходит трансформация и переход на другой уровень. Но так как мы говорим об однородности, то эта однородность будет соблюдаться только в границах одного уровня. Поэтому его мощность будет ограничиваться мощностью данного уровня. А из этого вытекает, что данный однородный объем не сможет превзойти в перспективе роста объем с разнородными качествами. Наличие неоднородных знаний свидетельствует о бесконечности развития формы, так как разнородность обеспечивает бесконечную вместимость нового. Информационное накопление становится беспредельным. Сам по себе единоцелостный объем, в котором развивается все сущее, разнороден. А так как он является собой тот абсолют, к вершине которого должен приблизиться в своем совершенствовании любой частный объем, развивающийся в нем, то это свидетельствует о перспективе развития форм с разнородными качествами и тупиковой ветви развития объема с однородным качеством. Только формы с разными качествами способны максимально приблизиться в своем развитии к естеству. Они повторяют его по построению и уступают ему только по мощности. А композит частного объема в итоге слагает качественную платформу общего объема естества, и каждый его энергоэлемент содержит в себе информацию о частице построения этого естества. Но если обратиться только к однородному качеству, заключенному в отдельный объем, то в нем тоже должна быть какая-то систематизация. Но на чем тогда она основывается в данном случае? Чтобы сохранить однородность, качественные параметры должны быть постоянными. Все присоединяемые новые элементы смешиваются с ними, соответствуя им по мощи. Никакого распределения по уровням в таком объеме тоже не происходит, так как все энергосоставляющие обладают одинаковыми энергопотенциалами. На этом и основывается однородность. Следовательно, на качественных показателях систематизация происходить не может. Обратимся тогда к количественной стороне. Однородное качество способно расти или уменьшаться количественно. К существующему качеству может присоединяться один энергокомпонент или их совокупность, находящаяся в другом объеме. То есть, если к малому объему с однородными качествами присоединится больший объем с тем же качеством, то однородность вновь образовавшегося объема сохранится. Он вырастет только количественно. Но между соединяемыми объемами существует эволюционное различие. Малый объем прошел меньший путь развития и поэтому сделал меньшие накопления, и по степени развития он стоит на более низком уровне. А больший объем сделал в несколько раз большие накопления однородных качеств, потому что прошел более длительный путь эволюционирования. И по этим причинам он стоит на более высоком уровне. Таким образом, хотя однородные качества и слились в одном объеме, но они принадлежат разным уровням, так как в новом объеме произошло уровневое распределение однородных качеств. Обычно же это уровневое распределение однородных качеств происходит в одном объеме только при трансформации качеств. При соединении же высшего и низшего объемов в один, в результате их преобразования в новое состояние, уровневая распределительность теряет свою силу. Образованный объем вновь становится однороден, но эта однородность являет собой уже новое по мощности качество. Каждое качество обладает своей мощностью, а систематизация в этом объеме перестает существовать. Процесс распределительности нейтрализуется механизмом качественной однородности. Фактически происходит новое распределение качественных энергокомпонентов, но оно обуславливается внешними факторами, а внутренняя распределительность исчезает как систематизация, потому что однородность представляет собой единое качество, основанное на конструктивной целостности состояния.